Я кончил обозрение нашей комнаты. Оно продолжалось на деле не так долго, как вышло на бумаге, но я нарочно распространялся, потому что эта обстановка имела большое влияние на мой детский характер. Веселее мне не стало, игрушки не нашлось. В нашей квартире в течение недели визжала отцовская пила. Свистели рубанки, стучал молоток, раздавался веселый голос моей матери, и часто звучали разговоры нескольких девушек, занятых шитьем женских нарядов. Слышалось брожение трудовой, честной и здоровой жизни. В описываемый же субботний вечер всевозможные будничные работы привелись к концу, и в доме царствовала тишина. Девушки ушли к своим родным, моя семья спешила насладиться заслуженным отдыхом. Хорошая это была тишина, но не мог же наслаждаться ею двухлетний ребенок. Дети, годовые или 50-летние, это все равно любят, чтобы ими занимались. Если их, видимо, не замечают, они начинают скучать и капризничать. Передо мною никто не хлопал в ладоши, не картавил «агу, сясенька» и не выделывал тех животики надрывающих штук, которые предназначаются старыми детьми для развлечения малых детей. Я скучал. Разные гримасы выражали мое нетерпение, но их не замечали. За гримасами непременно последовали бы слезы и крики «Мама, цаю!», если бы мои глаза не остановились на предмете, так ярко озарявшем картину неприветной жизни. Блестящее, вспыхивающее пламя раздвоившейся светильни сальной свечи овладело моим вниманием. Наслаждаясь созерцанием мерцающего огонька, я, вероятно, рассудил, какое выгодное место займет эта светлая игрушка посреди моих обглоданных и увечных солдатиков, давным-давно побежденных мною. «А ну-ка, возьми меня!» — подмигивала игрушка. «Поиграй!» Я стал протягивать к ней коротенькие ручонки. Никто, кроме отца, хотя он и читал, не заметил моих движений, и добрый отец поспешил исполнить желание любимого сына. Он пододвинул ко мне свечу. Я быстро хватил огонь, и в то же мгновение комната огласилась криками. Полились долго подступавшие глазам слезы, благо представился подходящий случай поплакать. Тут-то и началась комедия, совершенно непонятная мне и только потому не вызвавшая моего смеха. Рассказы о всех ее подробностях и о множестве других случаев из моей детской жизни я слышал по нескольку раз от родителей и могу их передать верно до мельчайших подробностей. «Что ты сделал, Вася?» — упрекнула матушка отца, подбегая ко мне и осматривая мою, выпачканную салом, но почти не обожженную руку. «Дал попробовать Саше, как жжется огонь», — хладнокровно ответил отец. Потом поправил светильню и поспешил приняться за прерванное чтение, как будто тут-то и было самое занимательное место в романе. «Ах, варвар! Злодей!» — закричала бабушка, чуть не падая в обморок, и вышла из себя от негодования. «Нарочно подвинуть свечу к двухлетнему сыну, чтобы он сгорел, уродом сделался!» «Сгореть-то я ему не дал бы», — с улыбкой отвечал варвар. «А без этого урока, может быть, он и сделался бы уродом». «Это что за новости? Сделался бы уродом без вашего глупейшего урока?» Бабушка в сердцах всем говорила: «Вы дурак, а не ты дурак». «Отчего же, скажите, пожалуйста, другие дети не делаются уродами? Будьте столь добры, Василий Александрович, объясните!» Бабушка разводила пальцами, словно в них подергивала каждую жилку. «Не делаются, потому что Бог милует. Или няньки берегут. У нас же нянек нет, а на Бога надейся, да и сам не плашай», — говорит пословица. Серьезным голосом объяснил отец. Он был терпеливый человек. «Мужицкая пословица, как и все пословицы. У вас чувств родительских нет. Для вас сын все равно, что муха. Налетела на огонь, сожгла крылья, туда и дорога. А теперь у ребенка рука-то разболится, и что еще с ней будет, Бог знает. Паврамфо, бедный ребенок!» Отец упорно читал, но обвинения и допросы не кончились. «Опять борьба», — сказал звучный мужской голос. В комнате уже с минуту стоял матушкин брат, красивый и стройный господин, совершенно неопределенных лет, не то юноша, не то 30-летний мужчина. Дядя, по-видимому, любовался семейной сценой и выжидал удобные минуты для своей фразы. «Какая борьба! Я пододвинул к сыну свечу», а матушка от этого вспыхнула. Сострил отец, закрывая книгу и пожимая нежную дядюшкину руку. «Иле фошер Пьер! Он безумец, дорогой Пьер!» — загорячилась бабушка и принялась на французском языке с величайшими подробностями делать из мухи слона. «Вразуми хоть ты его!» — заключила она свой рассказ. «Патре ля сез резон!» «Вероятно, в этом есть правда», — небрежно заметил Пьер. Муха показалась ему настоящим слоном, и он уже считал себя призванным для вразумления отца. «Точно! Странный урок. Твоя теория воспитания очень опасна», — продолжал он мягким, неторопливым и вкусным голосом, как человек, отыскивающий вкус в новом, поданном на пробу кушанье, и стал удобно усаживаться на диване, подложив под локоть подушку. «Опыт. Дело хорошее, но ребенку он может обойтись дорого, и игра не будет стоить свеч. Ошибок, увлечений, даже страданий наберется много, но разовьют ли они в нем верный взгляд на вещи? Вот в чем вопрос, как говорит Гамлет». Начало последней фразы произнеслось по-английски. «Ха-ха-ха!» — засмеялся отец. «Кто тебе сказал, что у меня есть какая-нибудь теория воспитания? Я просто счел неудобным, коверкая язык, объяснить сыну, что от огня будет пипи или биби. Я уверен, что он не понял бы меня и заплакал бы точно так же, как заплакал теперь. Зато ему не вздумается в другой раз тянуться к огню. И значит, я избавил его в будущем от ненужных желаний и слез. Какая же тут теория? И где нам выдумывать теории? Зачем же самоунижение? Зачем мещанство мысли и выражения? Где нам? Что же мы? Бессмысленные животные, бездушные машины. Я гораздо охотнее предположу, что ты действовал во имя теории, убеждений, чем соглашусь с твоим объяснением поступка. Отвергая в нем теоретическое начало, ты прямо говоришь: сегодня я сделал так, завтра я поступлю иначе. У меня нет никаких взглядов на дело воспитания. Это полное сознание в бессмысленности своих действий. Ну нет, взгляды-то есть. А все же, милый ты человек, теория воспитания у меня не имеется. Наукам я не учился. Я буду именно поступать так сегодня, иначе завтра, смотря по обстоятельствам. Это не теория. Верь ты мне, что не нам создавать теории, убеждал отец своего противника. Дядя пожал плечами. Мысли, сейчас высказанные тобою, уже есть теория, но ты не хочешь сознаться в этом. У тебя упрямая и скрытная натура. Ты настоящий русский. Му! Вместо слова дядя, быть может, первый раз в жизни испустил коровье мычание. Подражание вышло так хорошо, что он даже сконфузился. Отец улыбнулся. Спасибо за комплимент. Выпьем лучше чайку, чем толочь воду в ступе и спорить о словах. Оттого-то и делаются все мерзости, пакости и пошлости у нас на Руси, что разрешение вопросов, обмен мыслей называется толчением воды в ступе, горячо заговорил дядя и, верно, разрешился бы от бремени долговязым, незаконно рожденным монологом о падении России, если бы отец не испугался и не поспешил прервать его. «Петр Иваныч, чай стынет-с!» — насмешливо крикнул отец. Дядя подметил выражение его голоса, еще раз пожал плечами. «Пропащий, мол, ты человек!» И принялся кушать чай. Покуда горячилась бабушка и ораторствовал дядя, матушка вытерла мою руку, приложила клочок ваты к пальцу и дала мне кусок сахару, булки и чаю, посмеиваясь в душе над этой бурей в стакане воды.